3. Но сначала он надел форменную рубашку. Знал, что возвращаться придется прямо на базу, иначе можно не успеть. Рубашка была уже не оранжевая, а скорее просто рыжая, выгоревшая под солнцем нынешней весны и лета. Но пуговки, однако, блестели. Прицеплять аксельбант ловко не стал. Ни на парад ведь и ни на вахту. А галстук надел, протянул концы в плетеную кожаную шлейку с крохотным якорьком. Раньше, лет 15 назад, галстуки были пионерские. Даже тогда, когда в школах не стало отрядов и дружин. Однако, в конце концов, совет эспады принял решение пустить по краям галстуков тонкие белые каемки. Как на матросских гюйсах, только не по синему, а по красному полю. И дело не в том, что боялись прозвища «пионерчики», придирок в трамваях и автобусах и скандальных упреков в большевизме. Просто надо было как-то отличаться от тех пацанов и девчонок, которые в прежних алых галстуках вставали в почетный караул у памятников Ленину и красным командирам. Никаких претензий у эспады к этим ребятам не было. Наоборот, уважение. Храбрые люди отстаивают то, во что верят. Но эспада была уже другая, не юные ленинцы. Это всем следовало понимать. Словка гладкий красный галстук не носил никогда. Их давно уже не было, когда он пришел в эспаду. Хотя пришел, казалось бы, в незапамятные времена, и еще до первого класса. Ему после недолгого кандидатского стажа повязали вот такой алый треугольник с белыми полосками. Гордости было выше планшира. А зачислен в отряд Вячеслав Славутский был после скандала в детском саду. Дело в том, что появляться в эспаде он стал еще в шестилетнем возрасте. Мама приводила или знакомые ребята. Но это от случая к случаю. Однако дела затягивали, надо было постигать азы фехтовальных упражнений и хотя бы самые простенькие знания об устройстве судна и курсах галсах, а иначе зачем сюда ходить? Да еще взяли на роль малыша-гнома в отрядном видеофильме «Баба-яга с улицы Тургенева». Все это заставляло Славика Славутского все чаще прогуливать детский сад. И, наконец, директор Елизавета Трофимовна выдвинула маме и сыну грозные условия. «Ну, вот что, дорогие мои, или подготовительная группа нашей радуги, или это ваша эскапада». Мама посмотрела на Славка, тот пожал плечами. Выбор был настолько прост, что не требовал слов. И стал Вячеслав Славутский самым младшим членом эспады. Он был тогда не такой костлявый и вытянутый, как нынче. Наоборот, коренастенький, даже кругловатый. Ниже всех в строю. Этакий колобок с горящими постоянным вдохновением глазами. Его радовало в отряде все. Даже вахты, когда надо было надраивать судовой колокол у двери и старательно гонять воду по линолеуму в каминном зале. Все трудности казались игрушками, потому что было постоянное ощущение общности друзей, равенства среди всех и верности флагам флотилии. Славка был самым рьяным исполнителем отрядных ритуалов. Замирал на линейках при выносе знамен, ревностно отдавал салют при вечернем спуске флага, старательно вскидывал руку над беретом, когда проходил под отрядной эмблемой. Иногда над этим даже посмеивались, но так не обидно, что Славка смеялся тоже. И ничуть не смущался. Однажды Корнеич предложил на совете: «Люди, а не сделать ли нашего генерального левофлангового строевым командиром?» Сперва не поняли. «Как это?» «Пусть командует на линейках и парадах всеми построениями и прохождениями». Подумали и решили, что в этом что-то есть. В самом деле, подчиняться звонким Словкиным командам было одно удовольствие. Будто веселая струна звенела над отрядом и заставляла подтягиваться, расправлять плечи. 9 мая первоклассник Славутский на параде спортивных организаций шагал по площади впереди всей эспады. Впереди знаменосцев, впереди инструкторов, впереди шеренги барабанщиков. Он был полон гордости и восторга и слышал только ритм барабанного марша атаки. А потом все говорили, что зрители выли от восхищения, глядя на вдохновенного 7-летнего командира, сверкающего золотом шевронов, отмытыми коленками и широко распахнутыми глазами. Время шло, восторги приутихли, многое сделалось привычным. и бои на фехтовальной дорожке, и корабельные заботы, и задания отрядного пресс-центра, и хлопоты во время съемок фильмов, и репетиции группы барабанщиков, куда Словко попал, отпраздновав свое восьмилетие. Однако в этой повседневности все равно жил праздник. Сдержанный, не всегда заметный, но постоянный. Привычной, как собственная кожа, была отрядная форма. Привычным, как дыхание, ритм отрядной жизни. А в конце весны, когда спускались на воду трепещущие от нетерпения Марк Твены, привычность опять взрывалась вспышками первозданного праздника, стремительно расцветала синими и белыми цветами. Синева — простор взъерошенного ветром озера. Белизна — ожившие в потоках воздуха паруса. В такие минуты появлялись даже не дурашливые, а серьезные стихи. Проснулись под майским зюидвестом леса, и блики над озером мечутся, и снова трепещут мои паруса под ветром весеннего месяца. Кто хочет, кто любит, пусть ходит пешком или может в машине катиться. У нас же натянут струной гикошкот, и яхта рванулась, как птица. Эти стихи Словко вспомнил теперь, когда выводил из сарайчика велосипед, свой легонький складной «Кондорито». Рваться птицей придется сейчас не под парусом, а нажимая на педали. Ну что ж, видишь, Жек, я делаю то, что надо. Уже заметно припекало солнце. Наконец-то день будет по-настоящему теплым. У сарая расцветали репейники. В серых головках открылись бордовые сердцевинки, из них торчали черно-белые усики. На эти цветы ежики садились пчелы, совали в них нетерпеливые хоботки. «Привет», — сказал Словко репейникам. Он почему-то всегда радовался, когда они цвели. От улицы Учителей, где жил Словко, до трамвайной линии и Савельевской улицы, что вели к водной станции, было не близко. Словко ехал вдоль рельсов минут 20. Наконец справа засинело озеро, мелькнули знакомые ворота с якорями, остались позади последние дома, и начался Савельевский тракт. Солнце светило ярко, небо синело празднично, педали вертелись легко. Словко поехал по накатной велосипедной тропинке вдоль главной дороги. По асфальту было бы скорее, но машины со стремительным фырканьем то и дело проносились у обочины. Ну их, этих лихачей. Особенно пижонов в разных там Вольво и Тойотах. Шарахнутся спины и даже не остановятся. На тропинке тоже было хорошо. Если катить без большой спешки, то до 32-го километра он доберется часа за полтора. Словко никогда не уезжал на велике так далеко в одиночку. Однако сейчас не испытывал никакого беспокойства. Дорога была знакомая. По ней не раз он с мамой и отцом ездил на машине в Елохово, к папиному другу Игнатову. Справа озерные плесы, солнце по берегам, клевер шуршит по колесам, ветер свистит по ногам. В строчках было много неточностей. Плесы и берега озера давно скрылись за дачными изгородями, за кустами и за какими-то ангарами. И ветер, не сильный и теплый, не свистел, а обмахивал ноги пушистыми крыльями. Приносил запахи бензина, асфальта и луговых трав. Словко на ходу сдернул берет, засунул его под черный погончик с якорем и капитанскими лычками. Длинные волосы отмахнул назад, галстук затрепетал у плеча. А то, что стишат неточные, да подумаешь, все равно они забудутся через несколько минут. Стоит ли помнить все рифмованные строчки, которые то и дело проскакивают в голове? Настроение было замечательное. Конечно, едва ли он найдет колесико, но, по крайней мере, сможет честно смотреть на Рыжика. Так получилось. Я даже ездил туда, но что поделаешь? Время от времени слева, на другой стороне тракта, неторопливо пробегали назад столбы с синими табличками. Словко заметил по часам. Один столб примерно через 4 минуты. Ну, как и рассчитывал. Еще столб, еще, еще. Не такие уж дальние дали, но подумаешь, 30 км, если давишь, смеясь, на педали, а не прешься по лесу во тьме. Конечно, Рыжик перся не 30 км, но все равно, что он там чувствовал, что думал в ночной чаще? Столб с числом 32 на левой стороне и 339 на правой был такой же, как все предыдущие. Он не помнил, что именно к нему вчера на рассвете выбрался из леса исцарапанный мальчишка в оранжевом рваном свитере. Вернее, не из леса, а из длинной высоченной груды сухого валежника. Этот завал тянулся влево и вправо, теряясь в придорожном мелколесье. Столбу невдомек было, почему длинноногий светловолосый пацан в оранжевой рубашке прислонил к нему велосипед, постоял, меря глазами щетинистую баррикаду, и вдруг полез в переплетение шипастых стволов и колючих веток, обдирая икры и колени. Словко понял сразу. Можно сунуться в сушняк лишь слегка, для очистки совести. А можно лазить и калечиться в нем 2 часа. Результат будет 1. Нулевой. И все-таки... Хрустящие сучья ломались под ним, в рот лезла паутина. Иногда в паутине вспыхивали крохотные блестки, и Словко радостно вздрагивал, чудилось на миг, что сверкнуло колесико. Но, конечно, не было колесика. Хотя Словко казалось даже, что он нашел путь, которым пробирался через валежник рыжик, по множеству провалов и сломанных сучьев. Нет, если бы даже подогнать бульдозеры и разгрести завалы, ну сколько шансов, что крошечный рыжкин талисман вдруг отыщется среди хрустящих, раздавленных гусеницами груд. Словко, наконец, выбрался спиной вперед из сушняка, сел в траву рядом с велосипедом, ладонями стер с ног кровяной бисер, обхватил колени. Глянул снизу на завал, снова представил тяжелый желтый бульдозер. И опять что-то сверкнуло белой искрой. Нить паутины? Словко рванулся из травы. Метрах в 2 от земли, на суровой нитке, висело среди сучьев крохотное, оловянное колесико. Серебристое, натертое до блеска о худую рыжкину грудь. Прямо на виду висело. Как Словко не заметил его раньше? Он подпрыгнул, дернул нитку, отцепил. Покачал невесомое колесико на ладони. Зачем-то подышал на него, потер рубашку. Удивился тому, что не очень удивляется случившемуся. Видимо, в глубине души он с самого начала верил. Это должно произойти. Да, не было изумления. Только теплая такая, ласковая радость. Словко аккуратно затолкал колесико в нагрудный карман под блестящей пуговкой. Повернулся, чтобы шагнуть к велосипеду. Велосипед держали 2. Им было лет по 16. Один пухлощекий, белобрысый, в широченных бриджах и белой футболке на выпуск. Другой тонкий, похожий на гимнаста в темном спортивном костюме. Скуластый. Разные, а на лицах одинаковое выражение, которое можно передать одним коротким звуком. Это и радость от неожиданной добычи, и удовольствие от предстоящего развлечения. Их собственный велосипед, 1 на 2, валялся у края дороги. «Ну, чё схватили?» — сказал Словко, понимая, что все бесполезно. Толстощёкий заулыбался и вправду сказал. «Хе-хе! А еще, гляди, какой пионерчик! Я думал, они давно повывелись!» «Это скаут», — сказал Скуластый очень серьезно. «Скауты, они все добрые. Мальчик разрешит нам покататься на его велике, да? А то мы все на одном да на одном. Я багажник всю жопу измочалил». «Не троньте, вам говорят!» — крикнул Словко. И думал в это же время, что вариант 1. Драться бессмысленно. Заколбасят паразиты в один момент. Видно ведь, какие они. Надо подождать, когда схватят велосипед и поедут, чтобы на лицо был состав преступления. Тогда сразу сигнал Корнеичу. «Мэйдэй!» Место происшествия, приметы угонщиков. Пускай звонит в милицию. Звонить самому нет смысла, не станут там реагировать на крики мальчишки. А если эти гады пристанут сейчас, чтобы отлупить скаута перед угоном, а то и шею свернуть, тогда кувырок назад и рывком на гребень сухого бурелома. Следом не полезут, себе дороже. И при всех этих скачущих мыслях все же сидела в Словко радость. «А колечко-то я нашел!» «Отцепитесь от велика!» Еще раз крикнул с Ловкой и удивился, какой тонкий стал у него голос. «Нехороший мальчик», — сказал Скуластый. «Вас там неправильно воспитывают. Иди сюда, мы объясним, как разговаривать со старшими». «Хе-хе», — подтвердил его слова Толстощекий. И Словка пошел. Только по пути поднял из травы метровую толстую палку, легкую, сухую. Потому что бежать прочь вот так сразу было тошнее тошного. Страх, конечно, был. Ого, какой. Но он не мешал четким мыслям, и внутри у Словка разматывался быстрой лентой отсчет. Толстому тычком вправо и назад, прямо в рожу. Потом перехват в шестую позицию с маху гимнасту по рукам. Пока будут выйти ежиться, схватить велика на дорогу. Вдвоем на одном не догонят. Да если я один кинется, еще поглядим, кто быстрее. Кажется, они что-то поняли. Хм, неуверенно выдохнул Толстощекий и сделал шаг назад. Это плохо. Теперь в один темп двоих не зацепить. Они оттолкнули Словкин велосипед и с двух сторон шагнули к скауту. Тот, видимо, спятил от страха. Теперь самое время было рвать в завал. Но Словка сделал палкой веерный разворот. Он называется «Закрытая роза», как в романе Гюго «Отверженные». И если Скуластому по коленям, а Толстого выпадом ниже брюха... «Прямо шалень», — заметил Скуластый гимнаст и хотел перехватить палку. Словка сделал перевод, замахнулся. Толстощекий заржал. Это ржание как ножом обрезал визгливый вскрик тормозов. На обочине рывком встал синий, родной такой, жигуленок. Длинный парень с пронзительно-зелеными глазами толчком выбросил себя из-за передней дверцы. Из-за машины метнулся Кинтель. В следующий миг Скуластый уже подвывал, потому что парень с зелеными глазами умело выкрутил ему руку. Толстощекий корячился в клевере от подаренного Кинтелем пинка. Кинтель сказал: «Словка, у тебя проблемы?» «Велик мой им понравился», — счастливо выговорил Словка. И опять удивился, что не изумляется чуду. Второму за несколько минут. Будто так оно и было все предназначено. По закону природы, в которой иногда просыпается справедливость. «Ну че, пошутить нельзя!» — взвыл Скуластый, изгибаясь. Зеленоглазый направил его головой в куст шиповника. Рядом стояли уже Корнеич и... Вот это да! Сам Сергей Владимирович Каховский, которого Словка знал в основном по альбомным фото Корнеича. А наяву видел только раз, давным-давно. Гонщики на четвереньках добрались до своего велосипеда, рванули на асфальт и с вихлянием, но быстро-быстро поехали от греха подальше. Все проводили их глазами и снова посмотрели на Словка. «А ведь это Саласкин», — узнал Словка зеленоглазого парня, друга Кинтеля, который года 2-3 назад часто бывал в отряде. Вообще-то его звали Саня Денисов, а Саласкиным сперва называл только Кинтель, но потом стали звать так многие. А Саласкин узнал Словка. «Не может быть! Это растрепанное существо с исцарапанными ходулями и капитанскими нашивками. Это барабанщик Славутский. Раньше-то был на несколько параметров мельче». «Отставной барабанщик, но все равно это я», — с удовольствием признался Словка. «Поведай нам, отставной барабанщик, какая нелегкая занесла тебя в здешние края и втравила в дорожный конфликт?» — задал закономерный вопрос Корнеич. Словка не стал скрывать ничего. Он таял от ощущения счастливой безопасности, от радостных подарков судьбы. В двух словах рассказал про потерю Рыжика и про то, как решил покатить на поиски. «Надо же было что-то делать, раз обещал». «Логичное решение», — серьезно одобрил Каховский. «Одно грустно. Шансы для находки микроскопически малы». «Но ведь нашел же!» — объявил Словка и с тихим ликованием похлопал себя по карману.